Глава 4. Храм пустыни. Нипы бросились к храму. От этого зависели их жизни. Пока они бежали, Игрорыцарь видел, как Крафтер впереди запускает в воздух фейерверки. Они взорвались высоко над головой цветным дождем. Зеленая морда Крипера, искрящаяся оранжевая сфера, сверкающая желтая звезда. В сумерках жители деревни легко могли разглядеть красочные орнаменты. «Надеюсь, что жители той деревни готовятся к встрече с этой армией», сказал Игрорыцарь своей сестре Монет, которая бежала рядом с ним. «Я могу рвануть вперед и предупредить их», — предложила она. «Уверена, что могу бегать быстрее зомби и доберусь туда раньше них». «Нет», — сорвался Игрорыцарь, — «это слишком рискованно». «Но я могу». «Ни в коем случае. Я в ответе за твою безопасность. Это моя работа. И то, что ты побежишь впереди армии зомби, надеюсь, что тебе найдется где спрятаться, пока они не уйдут, звучит не очень безопасно». «Но я смогу это сделать, я знаю это», — закричала девочка. «Забудь об этом», — ответил Игрорыцарь. «Мы все направляемся в храм в пустыне и точка». Монет 113 подняла глаза на своего брата. Ее брови нахмурились, когда она посмотрела на него. Обычно мягкие серо-зеленые глаза горели гневом. Мальчик собирался что-то сказать, но она повернулась и побежала к швее с раздраженным выражением на лице. Пока группа двигалась, Игрорыцарь подбежал к внешнему ряду и вытащил свой меч. Он все ближе слышал сердитые стоны и рычания разлагающихся существ. Их ненависть к живым эхом разносилась вокруг. «Нам стоит поторопиться», — мысленно закричал он. Храм в пустыне был по-прежнему далеко, а зомби становились все ближе. «Быстрее!» — крикнул Игрорыцарь, но было видно, что все и так бегут, что есть силы. Они не смогут добраться до храма вовремя, а это значит, что сражаться с зомби придется на открытой местности. При таком раскладе многие погибнут в битве, но игрок, который не игрок, не мог позволить этому случиться. «Дровосек, камнерез, резчик, сапожник! Возьмите динамит и идите за мной!» — воскликнул Игрорыцарь. «Охотница, ты тоже будешь мне нужна!» Четверо нипов взяли у своих друзей кубики в красную и белую полоску, являющиеся мишенями, столько, сколько смогли унести, а затем побежали за Игрорыцарем. Отделившись от основной группы, игрок, который не игрок, побежал по диагонали, не напрямую к храму, но и не к зомби, а где-то посередине. Вскоре нипы догнали его. Охотница неслась рядом, а ее мерцающий лук отбрасывал голубое сияние на толпу воинов. Взбегая на высокую песчаную дюну, Игрорыцарь наблюдал за приближающейся толпой монстров, поднимающейся на вершину холма неподалеку. Монстры увидели людей и зарычали. Их глаза горели красным от ненависти. «Они не выглядят очень счастливыми. Может быть, если мы сделаем им небольшой сюрприз, это поднимет им настроение?» — ехидно произнесла охотница, заставив других воинов нервно смеяться. Однако Игрорыцарю 999 было не до смеха. Он видел, что там было более 50 зомби, и теперь они передвигались намного быстрее. Это было совсем не смешно. Подкорректировав свой путь, мальчик направился прямо к толпе существ. Остальные нипы последовали за ним. Поднявшись на очередной холм, они остановились. Теперь Игрорыцарь мог ясно разглядеть монстров. Они были обычными зомби. Каждый с разлагающейся зеленой кожей, в изодранных темно-синих штанах и порванной светло-голубой рубашке. Игрорыцарь вздохнул с облегчением, когда увидел, что с ними нет их короля. Он сражался с Ксатулом, чтобы спасти свою сестру, но не добил его. Херобрин вмешался в конфликт и в последнюю секунду телепортировал короля зомби прочь, спасая существу жизнь. Это давно беспокоило Игрорыцаря. «Я уверен, что ты все еще где-то там, Ксатул», — подумал Игрорыцарь. Мысль о том, что ему, возможно, придется встретиться лицом к лицу с гигантским зомби, заставила мальчика задрожать от страха. В прошлый раз он едва смог остановить монстра, но если Херобрин сделает Ксатула еще сильнее, то у игрока, который не игрок, не будет ни единого шанса. «Игрорыцарь, какой у нас план?» — спросила охотница, возвращая его из мыслей в реальность. Скопление монстров замерло у подножия песчаной дюны и смотрело на них. «Чего они ждут?» — спросил камнерез. «Возможно, не планировали увидеть нипов здесь, в пустыне», — ответил резчик. «Нам нужно, чтобы они пошли за нами. Тогда у остальных будет время добраться до храма пустыни», — сказал Игрорыцарь. «Охотница, думаешь, ты сможешь сделать что-нибудь, что приведет их в бешенство?» Девушка с улыбкой посмотрела на своего друга, а затем повернулась к монстрам. Ее кудрявые рыжие волосы развивались огненной волной. Вытащив несколько стрел, охотница воткнула их в песок перед собой. Выхватив одну, она выстрелила в самого крупного зомби, затем быстро схватила следующую стрелу и выстрелила снова и снова и снова. Стрелы стремительно проносились по воздуху, окутанные клубом магического синего пламени. Они попадали монстру в грудь одна за другой. Существо вспыхнуло пламенем от удара первой стрелы и исчезло с хлопком, когда третья попала в цель. Его товарищи в недоумении зарычали и бросились вперед. «Миссия выполнена», — произнесла охотница с улыбкой, развернулась и побежала. Другие нипы последовали за ней. «Поместите динамит прямо под верхушкой песчаной дюны», — приказал игрорыцарь 999. Камнерез остановился и положил блок под песчаный куб, затем повернулся и продолжил бежать, направляясь обратно к храму в пустыне. «Нет, сюда!» — крикнул игрорыцарь, резко меняя их траекторию движения. «Мы заставим зомби бежать к храму зигзагом, это их сильно замедлит!» Рычание монстров становилось все громче, пока яростная толпа взбиралась на вершину. Заметив убегающих нипов, они развернулись и погнались за ними. Но зомби двигались не своей обычной шаркающей походкой, медленно передвигаясь с вытянутыми руками. «Они бегут!» — воскликнул камнерез, и его голос был полон удивления. «Что?» — спросил игрорыцарь, оглядываясь через плечо. «Я никогда раньше не видел, как бегают зомби. Создатель теней Херабрин, должно быть, что-то с ними сделал, дав монстрам эту новую способность». «Отлично! Бегущие зомби!» — сказала охотница. «Это именно то, что нам нужно!» «Угостим их сполна!» — отдал команду игрорыцарь. Охотница сразу остановилась и, развернувшись, достала стрелу из своего инвентаря. Через мгновение стрела была уже в блоке мишени. Она попала прямо в центр буквы «Н», и блок мгновенно начал мигать. Существа были так разъярены, что и не заметили тикающую бомбу. Бум! Тротиловая шашка взорвалась в толпе, подбросив в воздух зеленые тела. Некоторые исчезли при приземлении, вспыхнув ярко-красным всполохом, ударившись о землю. Уцелевшие монстры взвыли от гнева и рванули прямо на ребят. «А вот и они!» — закричал резчик. «Бежим!» Все развернулись и помчались через пустыню во весь опор. «Направляйтесь к тем двум песчаным холмам!» — крикнул игрорыцарь, указывая направление своим переливающимся мерцающим мечом. Отряд молча рванул вперед. Нипы направлялись к просвету между двумя большими дюнами. Когда люди добрались до места, игрорыцарь остановился, чтобы убедиться, что зомби все еще видели их. «Охотница, отправь-ка им сообщение!» «С радостью!» — ответила девушка, выпуская смертельную стрелу в сторону преследователей. Острое орудие попало одному из зомби в плечо, отчего тот на мгновение загорелся и рухнул на землю, чтобы потушить магическое пламя. Поднявшись, раненый монстр издал леденящий вопль и побежал прямо к охотнице. «Я думаю, сообщение получено», — сказала девушка с улыбкой, после чего повернулась и побежала по узкому проходу между дюнами. «Быстро поворачивайте сюда!» — воскликнул игрорыцарь, срезая путь и огибая дюну в направлении противоположным монстрам. «Что ты делаешь?» — спросил сапожник. «Так ты вернешься к ним!» «Они за дюной нас не видят», — объяснил мальчик. «Мы поиграем с ними в небольшую игру, догонялки. Поставьте два динамита тут, прямо между двумя холмами». Сапожник остановился и положил блоки рядом друг с другом, затем повернулся и побежал. Охотница рассмеялась, одобрительно похлопав его по спине, а затем тоже рванула вперед. Нипы следовали указаниям своего лидера. Пока они бежали, игрорыцарь слышал стоны преследующей их орды. И вот монстры, наконец, появились из-за двух песчаных дюн. «Охотница», — сказал игрорыцарь, — «нападаем! Сейчас!» Одним плавным движением охотница вытащила стрелу, наложила ее на тетиву лука, на мгновение замерла, чтобы тщательно прицелиться, и выпустила смертоносный снаряд. Стрела описала изящную дугу, осветив песок мягким голубым сиянием, пока неслась по воздуху, и воткнулась в блок динамита. Тут же красно-белый куб начал мигать. Зомби в первых рядах толпы увидели это и попытались развернуться, чтобы удрать, но толпа, надвигающаяся сзади, была слишком велика. Они все врезались друг в друга, остановив попытку панического бегства разлагающихся существ. Бум! Бум! Еще больше тел взлетело в воздух. Игрорыцарь не остановился, чтобы сосчитать их. Он просто повернулся и побежал. «Пойдем, мы и так их достаточно задержали. Давайте доберемся до храма!» — крикнул он. Нипы восторженно завопили и понеслись вперед, направляясь прямо к храму, который едва виднелся над вершиной песчаной дюны впереди. Когда они поднялись на вершину холма, игрорыцарь смог ясно разглядеть храм. Он был похож на какую-то древнеегипетскую пирамиду с треугольными сторонами, которые сужались, уходя в небо. Образы великих сооружений Гизы всплыли в его сознании, как результат школьных уроков истории, но те пирамиды были огромными. Здание перед ним было всего лишь 10 блоков высотой, с богато украшенным фасадом и башнями-близнецами, стоящими по обе стороны от входа. Оранжевые шерстяные блоки украшали фасады башен, придавая им древний вид и интригуя, словно в их глубинах была скрыта какая-то великая тайна. Приблизившись к храму, Игрорыцарь увидел, что большинство жителей деревни уже были внутри песочного здания. Рабочие переделывали сооружения, добавляя тут и там каменные блоки и грязь, чтобы сформировать защитные стены и платформы, с которых лучники могли бы вести огонь. Когда они приблизились ко входу, охотница приказала нипам распределить блоки динамита по храму. Как только приготовления были закончены, все остальные вбежали в древнее здание. Игрорыцарь закашлялся, вдохнув воздух внутри. Повсюду двигалось так много людей, что пыль от блоков песчаника поднималась вверх, удушая всех. Оказалось, что твердые копыта коров поднимали ее больше всего. «Пастух! Где пастух?» — закричал Игрорыцарь. «Я здесь!» — ответил парень с другого конца зала. «Коровы должны быть на улице!» — сказал игрок, который не игрок. «Но там они не будут в безопасности!» — нервничал пастух. «Зомби не едят коров. Я уверен, что с ними все будет в порядке. А теперь уведи их отсюда, пока мы здесь не задохнулись!» Парень кивнул головой и, насвистывая, направился к двери. Выйдя из храма, пастух вывел коров на открытую равнину. «Быстрее возвращайся внутрь!» — крикнул Крафтер. «Они приближаются!» Пастух посмотрел на своих любимец коров, затем повернулся и взглянул на надвигающихся монстров. Ласково положив руку на шею одной из коров, он погладил животное, а затем побежал обратно к дверям храма. Оказавшись внутри, пастух закрыл отверстие в стене блоками земли, запечатав дверной проем. Подойдя к одной из боковых башен, Игрорыцарь поднялся по лестнице, которая позволила ему добраться до самой вершины пирамиды. Запрыгнув на накрененную крышу, он устроился на вершине и наблюдал за приближением монстров. Масса зомби текла по пустыне, подобно ядовито-зеленому приливу, опрокидывающему кактусы и топчущему коричневые высохшие кусты своими неуклюжими ногами. Когда орда достигла храма, то остановилась и уставилась на Игрорыцаря 999. Холодные мертвые глаза были полны ненависти. По выражению их разлагающихся лиц было понятно, что эти существа ничего так сильно не хотели, как разорвать нипов в клочья. Храм был полностью окружен, и все жители деревни, прятавшиеся в нем, изнемогали от жары и голода. Они никак не могли выйти и отбиться от этой орды. Это была ловушка. Все, что нужно было сделать зомби, это дождаться, пока Херобрин не прибудет сюда со своим основным войском. Тогда все нипы и Игрорыцарь наверняка умрут. «Отлично, и что теперь нам делать?» — задумчиво проговорил мальчик, глядя сверху вниз на монстров. Волны неуверенности обрушились на него. «Мы не можем просто ждать здесь или окажемся в смертельной ловушке. Мы должны что-то сделать, но вот что?» — подумал игрок, который не игрок.